Каблук был обвит прелестным ювелирным изделием, за неимением более подходящего термина. Это была вьющаяся золотая веточка с изящными золотыми цветами, в сердцевине которых поблескивали разноцветные камушки. Другие веточки, отличающиеся формой лепестков и цветовой гаммой, лежали рядом. Очевидно, их можно было надевать на каблуки. Объявление, содержавшее адрес веб-сайта, гласило: «Шагни навстречу красоте. Украшения для обуви от Ноктюрн». «Прекрасное объявление, отличная идея», — признала я. Гретхен, стараясь справиться со слезами, еще раз кивнула. Тедди говорил, что это совершенно новая многообещающая фирма. Тедди много с ними работал, даже обещал им, что поместит объявление на одном развороте с тобой, Молли. Тедди частенько подразнивал меня, говоря, что может брать дополнительную плату за место на одном развороте с моей колонкой, потому что опросы показывают, многие читатели, открывая журнал, первым делом ищут именно ее. Мою колонку, потом гороскопы, потом диеты. Наибольшим спросом пользуются простые решения. «Это замечательно», — вмешался Брейди. «Надеюсь, они станут богатыми и знаменитыми. Но что Тедди сделал с их чеком?» Я вернула макет Гретхен. Я понимала, что ее беспокоит не судьба новой компании, а предположение, что Тедди допускал в своей работе серьезные промахи. Хотя будет несправедливо, если эта фирма потерпит убытки из-за того, что Тедди так не вовремя умер. И будет несправедливо, если Гретхен и Брейди будут страдать из-за того, что он не может справиться со своим комплексом вины. «Но ведь у нас еще есть день или два, разве не так? Может быть, Гретхен поможет Венди проследить чек», — предложила я, одарив Ивона Брейди доброй улыбкой капитана группы поддержки Z-Gesta. Гретхен тут же просияла и вопросительно взглянула на Брейди. У нее хватило ума не встречаться глазами с Ивон. У Брейди хватило ума не отвечать, пока не выскажется Ивон. Но у меня хватило ума понять, что я сделала все, что могла, и что дальнейший нажим с моей стороны может только навредить всем нам. Ивон некоторое время боролась со своими внутренними демонами, потом обратилась к Брейди, игнорируя нас с Гретхен. «В пятницу, к концу рабочего дня, разберись с этим». У меня не было возможности увидеть реакцию Брейди и Гретхен. Резко устремившись к выходу, Ивон подхватила и увлекла меня за собой, и не успела я оглянуться, как мы уже были в коридоре. «Что сказала Трисия?» «Я с ней еще не говорила», — сказала я, делая вид, что не удивилась резкой перемене темы. «Но, может быть, на самом деле мы и не меняли тему? В каком-то смысле все крутилось вокруг Тедди. И чем скорее я смогу где-нибудь уединиться и прочитать письмо, тем скорее пойму, почему. Я хочу получить ответы. Мне пришлось прикусить губу, чтобы не выкрикнуть. И я тоже, и полиция». Но я ограничилась понимающим кивком и примирительно сказала: «Давай я позвоню и спрошу, насколько она продвинулась. Трисия очень педантичная, она никогда не принимает необоснованных или непродуманных решений. Надеюсь, что нет». Я замешкалась, не понимая, отпускает она меня или нет. И в этот момент Ивон посмотрела на мою руку, которую я все еще держала в кармане, и в которой сжимала обрывки письма. Ивон даже шевельнула пальцами, как будто ожидала, что я выверну карман и предъявлю ей содержимое. «Ну так позвони ей». Засунув письмо поглубже, я с облегчением вытащила руку,